На процедуре бракосочетания, которая проходила в часовне XVI века, расположенной в лощине возле того леса, где росли колокольчики, присутствовали только Кейт и миссис Трелани. На Пейган был розовый шерстяной костюм от Шанели, украшенный золотыми цепочками и золочеными пуговицами в форме львиных голов. Темно-синяя шелковая блузка с большим бантом-кошечкой, темно-синяя французская соломенная шляпка и туфли в тон ансамблю с застежками сзади. Она выглядит на удивление счастливой и жизнерадостной. Так, словно она выбралась из постели только, чтобы сходить к венцу, и ей не терпится забраться обратно, — думала Кейт, наблюдая, как Пейган шла по проходу часовни под руку с мужем под торжествующие звуки традиционного марша Мендельсона, который довольно судорожно исполняла на органе сестра миссис Хокин. Приближался уже конец сентября, а у Кейт все еще не было никаких вестей от Пейган. Пейган позвонила подруге лишь в середине октября. «Ну и долгим же оказался у тебя медовый месяц. Ты знаешь, произошло нечто кошмарное, нечто совершенно ужасное. В самую первую ночь, когда мы только приехали в Нью-Йорк, я проснулась от каких-то странных, сдавленных звуков. Я включила свет и увидела, что Кристофер лежит весь багровый. Глаза у него вылезают из орбит, а руки дергаются в разные стороны. Я схватилась за телефон, и врач появился с такой быстротой, будто он сидел и ждал в соседней комнате. Он сделал Кристоферу лошадиный укол прямо в грудную клетку, а меня выставил вон, чтобы я не мешала. Потом приехала скорая и увезла Кристофера в больницу. Оказалось, что у него тяжелейший сердечный приступ. Он пролежал в больнице целых 3 месяца. Слава богу еще, что у нас была медицинская страховка. «Не может быть!» — ужаснулась Кейт. «А где ты сейчас?» «В квартире у Кристофера. То есть в нашей квартире. Она на Onslow Gardens. Ты не могла бы подъехать ко мне, дорогая? Мы вернулись только вчера вечером. Я еще лишь начинаю распаковывать чемодан, у меня такое скверное настроение. Кристофер лежит в постели, а мне надо с ним все время держаться бодрой. Все это так неприятно». Кейт отказалась от приглашения на обед, который у нее был, и поехала прямо на Onslow Gardens. Роль гостиной в квартире Пейган выполняла большая библиотека, выдержанная в зеленоватых тонах, по всем стенам которой от пола до потолка шли полки с книгами. На полу лежали персидские ковры, стояли диваны, обитые темно-коричневой кожей, бронзовые лампы и торшеры с зеленовато-синими стеклами абажуров. Большое окно-фонарь выходило прямо на росшие в саду вязы. «Как ты думаешь, когда Кристоферу станет лучше?» — осторожно спросила Кейт. «Доктора рассуждают иначе», — мрачно ответила Пейган, отпивая кофе из большой керамической кружки. Они считают, что необходимо восстановить нормальное равновесие между притоком и оттоком крови и удалить из организма пациента все накопившиеся в нем излишние жидкости. «Да? И что это все значит?» — поинтересовалась Кейт, ничего не понявшая из слов подруги. «Это значит, что Кристоферу придется очень много отдыхать и в физическом, и в умственном смыслах. Ему не разрешают долго работать. Ему необходимо соблюдать диету, потому что лишний вес добавляет значительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Ему нельзя употреблять соль, чтобы в организме не задерживалась жидкость, и ему надо принимать мочегонное, чтобы почаще отливать. То есть он постоянно бегает в уборную. Ему пришлось бросить курить. Но самое скверное, ему категорически запретили секс». «И надолго?» «Навсегда». «Какой ужас! Но он же может оказывать тебе какое-то внимание?» «Нет, это могло бы его перевозбудить». «И что, врачи это все утверждают всерьез? А как относится к этому сам Кристофер?» «Довольно эгоистически. Он не хочет умирать. Честно говоря, и мне этого не хочется. Теперь я уже никогда не узнаю, как ведет себя и что делает в постели великолепный любовник», — подумала Кейт. «Нельзя же ее сейчас об этом спрашивать, это было бы просто негуманно. Вот черт!» Кейт сразу же поняла, какая потенциальная опасность таится в депрессии, охватившей Пейган. «Если ему необходим постоянный уход, тогда ты просто обязана бросить пить. Даже пиво и даже маленькими винными рюмками. Представь себе, что ты накачалась, а у него в это время приступ». «Я уже думала об этом», — тоскливо произнесла Пейган. Я понимаю, что должна бросить пить, и знаю, что это будет нелегко. Я прожила с Кристофером месяц, прежде чем мы поженились, и я даже сама не заметила, с какой быстротой втянулась в это снова. Я пробовала как-то противостоять искушению, но сломалась буквально за несколько дней. Она тяжело и громко вздохнула. Стоило только Кристоферу уйти в институт, и я оставила будильник на 4 часа дня, потом хваталась за бутылку и тянула до тех пор, пока не отключалась или мне не становилось плохо. На звон будильника я всегда просыпалась, и тогда у меня была еще пара часов, чтобы успеть привести себя в порядок при помощи холодного душа, одеколона и аспирина. Все это было так противно. И я напивалась, только когда оставалась одна. Я никогда не делала этого по уикендам. Я могла улизнуть на кухню и сделать там глоток другой. Но как-то по уикендам у меня не было такого уж сильного желания это делать. Знаешь что, дай-ка мне снова те адреса, которые ты мне тогда давала. Я потеряла тот листок. Ну, тот с адресами анонимных алкоголиков. Все это будет бесполезно, если ты не скажешь обо всем Кристоферу. Ты сама ему расскажешь или хочешь, чтобы это сделала я? Нет, я сама расскажу, когда он выкарабкается. А пока отдай мне телефон. В следующий четверг она пошла на первую встречу в общество «Анонимные алкоголики», снабдив Кейт 2 отпечатанными на машинке страницами инструкций, что делать в экстренных случаях, и оставив ее присматривать за Кристофером, пока самой Пейган не будет дома. «Это было так страшно», — рассказывал ей потом Пейган. «Они там говорят всю правду, не ходят вокруг да около. И все такие серьезные, как будто у них у всех одна только цель в жизни. Мы все, кто там собрался, страдаем этим пристрастием. Мы собрались в склепе под церковью святого Мартина в поле. Той, что на Трафальгарской площади, знаешь? Пили чай с печеньем. Все много курили. Через пару часов там можно было топор в воздухе вешать. Мужчин было гораздо больше, чем женщин. И некоторые из них выглядели как настоящие бродяги или так, будто их только что выпустили из тюрьмы. «Ну и что же там было?» — с интересом полюбопытствовала Кейт. «Кто-то начал говорить, что сила воли имеет при лечении от алкоголизма такое же значение, как при лечении от рака. Она действует как сильное лекарство. Если твой организм способен переносить этиловый спирт, тогда алкоголь для тебя безвреден, и ты получаешь от него некоторое удовольствие. Ну вот, например, как ты, Кейт. А если не способен, как я, тогда постепенно вырабатывается привыкание к нему и алкогольная зависимость. Знаешь, я очень обрадовалась, когда узнала, что, оказывается, я всего-навсего пока склонна к пьянству, а не законченная алкашка». Пейган лениво развалилась на коврике перед камином и почесывала Бастера, только что прибежавшего из сада с дождя и вонявшего, как мокрое одеяло. «Просто поразительно, что правительство разрешает рекламировать всю эту гадость по телевизору, отлично зная, что алкоголь — третья по значимости причина смертности в стране.